«Домой собираетесь?» – спросил я Рэйчел. «Не вздумайте идти через вторую площадку. Девочкам в одиночку там лучше не появляться». Это было ошибкой. Ни в коем случае не стоило намекать Рэйчел, что ее считают слабенькой и беспомощной. Она может выглядеть модной куклой, но в глубине души Рэйчел видит себя героиней из кинобоевика. «Ты намерен предложить нам свою защиту, о мужественный рыцарь?» – насмешливо протянула она. «Думаешь, мы без тебя? А я бы была рада, если бы ребята пошли с нами», – перебила ее Кэсси. «Ты, Рэйчел, ничего не боишься, а мне немного страшно». Возразить на это Рэйчел было нечего. Кэсси всегда умела найти нужные слова и остановить спор так, чтобы никто не почувствовал себя обиженным. Итак, мы тронулись в обратный путь впятером. Марка, Тобиас, Рэйчел, Кэсси и я. Обычная компания подростков. Иногда я вспоминаю эти последние минуты, когда мы были еще совершенно нормальными детьми. Кажется, все происходило миллион лет назад и вовсе не с нами. Знаете, чего я боялся больше всего? Признаться Тому, что не прошел баскетбольную команду. Через 5 минут у моих страхов появились куда более весомые основания. Добраться от торгового центра до дома мы могли 2 путями. Сделав крюк по улицам, что было довольно долго, но безопасно, либо, срезав угол, пройти через заброшенную стройплощадку, в надежде, что там не притаился с ножом какой-нибудь головорез. Отец с матерью поклялись не выпускать меня из дому, если узнают о том, что я хоть раз побывал на стройплощадке. В общем, мы пересекли улицу и направились к дырке в заборе. С 2 сторон забытой стройплощадки росли деревья. От торгового центра ее отделяла широкая магистраль, а с противоположной стороны до жилых домов тянулся огромный пустырь, место самое что ни на есть мрачное. Когда-то там собирались отгрохать торговый комплекс. Несколько недостроенных кирпичных коробок напоминали город, который покинули жители. Тут и там высились груды искореженных балок, гигантские штабеля металлических труб и горы мусора. В глубоких ямах стояла грязная черная вода. На ржавый башенный кран я однажды взобрался. Марко кричал тогда мне снизу, что я занимаюсь идиотизмом. Строители давно ушли, и место совершенно одичало. По нему бродили какие-то тени, слышались звуки, от которых на затылке начинали шевелиться волосы. Проходя здесь днем, мы с Марко всякий раз обнаруживали кучу пустых пивных банок и бутылок из-под более крепких напитков. Среди недостроенных стен и в других потаенных уголках виднелись черные круги небольших кострищ. Было ясно, что по ночам люди все же наведываются сюда с какой-то целью. Вот о чем я думал, пока мы пробирались по стройке. Первым его заметил Тобиас. Он шел чуть-чуть впереди, задрав голову к небу. На звезды глазел, что ли. Время от времени на него находит. И Тобиас погружался в собственный мир. Внезапно он остановился и вскинул руку вверх. «Смотрите, в чем дело?» Раздраженно спросил я. Мне померещилось, что за моей спиной мгновение назад слышались шаги убийцы с бензопилой в руках. «Да взгляните же!» Голос Тобиаса звучал удивленно и серьезно одновременно. Я посмотрел в небо. Вот это да! К земле стремительно приближался яркий, голубовато-белый луч света. Не успел я подумать, что для самолета скорость слишком велика, как она начала заметно падать. «Что это?» «Не знаю», — он покачал головой. «Мы стояли и смотрели друг на друга. Мы понимали, что думаем об одном и том же, но просто не хотим об этом говорить. Марко и Рэйчел наверняка поднимут нас на смех.